и, уже переходя на серьезный тон, выдал указание: «Встречаемся завтра в 6 утра на 10-м полигоне, он закреплен за нашей командой. Вы будете проходить испытание, которое окончательно определит, возьму ли я вас под свою опеку. Советую ничего не есть, а то вас может стошнить». Не дожидаясь ответа, Хатаки исчез в Шуншине, технике перемещения, доступной Джонинам. «Не понял, он что, действительно вот так просто взял и свалил?» — недоверчиво спросил Учиха, выйдя из короткого ступора после стремительной ретирады наставника. «Ты его не чувствуешь?» — он перевел взгляд на Мию. Та прислушалась к ощущениям. В радиусе ее восприятия было довольно много источников чакры, но наставника, чей отпечаток она успела запомнить, не ощущалось. «Нет». «Здорово», — Учиха скривился, будто съел лимон. «Расходимся», — последовала реплика со стороны Нара. «Ну, если вы куда-то спешите». Саске вопросительно переводил взгляд с Нара на Мию. «Если есть другие предложения, я готов выслушать». Шикамару спешить было некуда, разглядывание облаков и игра в сёги от него никуда не денутся. «Нет», — протянула Мию. Вообще-то ей было чем заняться, но она очень хотела влиться в эту команду, а значит, стоило пообщаться с ними побольше. «Тогда у кого какие мысли насчет этого испытания?» — ответил ему Наруто. «Какаши проводит некое испытание с колокольчиками. В чем оно заключается, я не знаю. И что он может сделать, если мы его провалим? Максимум, отказаться от нас. Тогда нам будут должны выделить другого наставника». В доме Хокаге было довольно много литературы, посвященной различным бюрократическим процедурам деревни. Читающий все подряд маг давно уже с ней ознакомился и теперь ориентировался в таких вещах запросто. «Я начинаю задумываться о том, что это было бы неплохим вариантом», — хмуро пробормотал Учиха. Однако неожиданно Наруто ему возразил: «По моим сведениям, Какаши оптимальный для нас наставник. Он сможет помочь тебе с Райтоном и Шаринганом, Мию с Суитоном. Шикамару, если он захочет развивать свое сродство, тоже. Мне неизвестны другие джонины, способные дать нам больше». Генины некоторое время сидели молча, переваривая непривычно длинную речь Наруто. «Тогда, может, стоит подготовиться к испытанию?» — поступило предложение со стороны Шикамару. Не то чтобы ему очень хотелось что-то делать, но проигрывать он не любил, что порой заставляло шевелиться. «Здравая мысль», — Учиха кивнул. «Тогда пойдем на 10-й полигон, раз уж он теперь наш, и посмотрим в деле, кто что умеет». Возражений не последовало, и компания генинов покинула крышу академии, двинувшись в сторону полигонов. Мию возвращалась с импровизированной тренировки с новой командой подавленной. Нет, она знала, что ее и двух гениев разделяет пропасть. Но одно дело знать, а другое понимать. Саске демонстрировал невероятное владение мечами, отбиваясь от них троих, вооруженных кунаями, одновременно. Он же играючи выдыхал огромные шары жаркого пламени, немыслимо быстро собирая печати для техники, а потом следуя в шаге за пламенем с извлеченными из наручей в мгновение ока мечами. Про метание железа даже говорить не хотелось. Шаринган позволял Учихе поражать невидимые ему мишени, просчитывая траектории сталкиваемых в воздухе сюрикенов. А снаряжение? Карманы генина оказались полны взрывных печатей и дымовых бомб. В маске был фуин, фильтрующий воздух. По ее меркам, целое состояние. А потом вперед вышел Наруто. Одним ударом того, что он кратко назвал жатвой, он превратил в сухостой целую рощу. Потом в его руке появился кунай со страшным, зазубренным лезвием и прикрепленной к кольцу проволокой, которым он нанес себе крайне неприятную рану на руке. Уж это Ирянин могла оценить. Затем последовал стремительный бросок, и дерево, в которое впился кунай, за секунду засохло. Генин же, стерев кровь с руки, продемонстрировал здоровую кожу, рана затянулась. Все это с абсолютно равнодушным лицом, похоже, вообще не чувствуя боли, и без печатей. А потом в ход пошли крыски. Оживший трупик грызуна шустро промчался к высушенному дереву и взорвался у его корней, заставив немаленькое дерево завалиться из-за развороченного ствола. Страшно подумать, что мог бы натворить упомянутый им кабан. Тогда же она заподозрила, зачем парням нужны капюшоны. В ладони от ее головы пролетели какие-то ошметки несчастного животного. Но и на этом возможности сына Хокаге не закончились. Он продемонстрировал технику воздушных пуль, выполняемую с единственной печатью – концентрацией. В его поясе оказались свитки хранения с немалыми запасами сюрикенов и кунаев, пищи и воды. Фактически Наруто постоянно таскал на себе запас снаряжения на довольно длительный поход. В довершение всего, Его плащ тоже оказался усилен фуин, что при активации превращали одежду в своеобразный барьер, способный поглотить довольно серьезную стихийную технику, хоть и временно лишая Генина подвижности, ткань переставала гнуться. Добила Кунаичи новость о том, что все фуин, используемые им и соски, он сделал сам. На этом фоне Мию хотелось расплакаться, демонстрируя шассины свои техники Суитона. Водяной снаряд и водяную волну. Она казалась сама себе медленной и неуклюжей, складывая полный набор печатей для их выполнения. Сила техник тоже не очень впечатляла, поломанные кусты, да выбоина в коре дерева от снаряда. Про академические техники из стандартного курса, хинге, технику маскировки, замену и призрачных клонов никто даже не вспоминал, их знание подразумевалось само собой разумеющимся. Немного утешало только одно, Нара Шикамару, наследник не последнего клана, тоже ничего особенно впечатляющего не продемонстрировал, кроме одной техники, теневого подражания, захватив в которую не сопротивляющегося Саске, заставил того повторять свои движения. Однако Намика, Дзи и Учиха не выглядели разочарованными слабостью своих напарников по команде. Наруто, как всегда, с равнодушным видом молча думал о чем-то своем. Саске же лишь одобрительно кивал, никак не выказывая ни удовольствия. «Соберись, Мию», — сказала мысленно сама себе Кунаичи. «Тебе повезло, с такими сильными напарниками у тебя больше шансов выжить. Разумеется, они подготовлены лучше, ведь они живут под одной крышей с сильнейшими шиноби Конохи. Их семьи богатые могут обеспечить всем необходимым. Они просто так же, как и ты, использовали все свои возможности, только им повезло, и у них было больше этих возможностей». Кивнув своим мыслям, Мию уже гораздо решительнее зашагала домой. «Они обязательно пройдут испытание, и она заставит наставника ее обучать на том же уровне, на котором обучали тех двоих. Чего бы ей это ни стоило». Нара Шикамару в задумчивости смотрел в небо, лежа на траве во дворе своего дома и перебирая в уме события этого дня. А подумать было над чем. Его одноклассники продемонстрировали совершенно неожиданный уровень подготовки. Его разум уже прокручивал различные схемы и тактики, в которых он мог бы использовать эти способности. Тем более, что Саске явно обозначил свое согласие с его командованием, по крайней мере, на поле боя. Наруто также, похоже, ничего не имел против. По крайней мере, не счел нужным высказать свои возражения вслух. Единственная же девушка в их компании явно робела и совсем не претендовала на лидерство. Мию не продемонстрировала ничего особенного, обычный хороший уровень Генина. Хотя для вчерашней бесклановой выпускницы Академии это было отлично. А учитывая, что ее основные задачи это обнаружение противника и лечение его и Саске после боя. Наруто же в лечении, похоже, не особенно нуждался, лишь бы рядом была какая-нибудь растительность. Шикамару вздохнул, теперь ему придется приналечь на тренировки. Да, это было напряжно, но у наследника Нары тоже была своя гордость, хоть он и тщательно это скрывал. Позволить напарникам превосходить его в силе настолько, что на их фоне он был фактически бесполезен в бою, он не мог. И у него уже были мысли о том, какая клановая техника ему пригодится. Да и еще насчет наставника по гендзюцу стоит расспросить родителей. Вероятно, это все же будет полезнее, чем развивать сейчас стихии с нуля. С протяжным стоном лентяй встал и, бросив в никуда усталые, как же напряжно, пошел искать отца. Десятый полигон давно опустел, уже смеркалось, но Какашихатаки продолжал смотреть в небо, сидя на ветке дерева. Шуншин унес его с крыши академии совсем недалеко. Джонин с легкостью проследил за своими подопечными, оставаясь незамеченным и проверяя, что те будут делать, как среагируют на его, довольно грубый, уход. Генины смогли его удивить. Нет, не уровнем подготовки, хотя тот впечатлял. Тем, что пришли сюда вместе. Тем, что показывали друг другу свои техники, не хвастаясь, а чтобы понимать, что от кого ожидать. Тем, что и не думали издеваться над Мию, явно смотревшейся бледно на их фоне и переживавшей из-за этого. Тем, что готовились вместе ему завтра противостоять. Сами того не зная, они уже прошли тест. Они стали командой. Однако испытание он им все равно устроит. Надо все же посмотреть, на что они способны вместе. Внутренне смирившийся с тем, что у него будет команда, Хатаки наконец покинул полигон и не торопясь побрел домой. Стояло раннее утро. Недавно взошедшее солнце освещало косыми лучами десятый полигон, заставляя деревья отбрасывать длинные тени. На том со вчерашнего дня ничего не изменилось. Роща, уничтоженная жатвой, так и стояла сухим памятником самой себе. Раскуроченный ствол дерева, что пало жертвой демонстрации взрывчатой крысы, лежал на прежнем месте. Сам полигон представлял собой обширную прогалину, давно вытоптанную поколениями генинов. Вокруг возвышался лиственный лес, с весьма густым подлеском, в котором смешались кусты и травы. Мию, позевывая, нервничая и переживая события прошлого дня, она долго не могла заснуть, оглядывала площадку. Похоже, она пришла первой, хотя нет. На противоположном краю прогалины она заметила большое черное пятно. Там на своем плаще лежал на спине Наруто. Поколебавшись, она все же решила подойти к нему. Сначала ей показалось, что тот спит, однако, стоило ей приблизиться, блондин открыл глаза и, узнав девушку, кратко поздоровался. «Привет, привет!» Мию замолчала в растерянности, не зная, о чем с тем говорить. Но, похоже, Наруто в общении и не нуждался, снова закрыв глаза и погрузившись не то в сон, не то в свои мысли. Немного подумав, девушка также прилегла, в нескольких шагах от сокомандника, там, где был клочок невытоптанной травы. Разнежившись на солнышке, она сама не заметила, как задремала. «Я попал в команду за сонь, теперь я это понял, да». Веселый голос Саски вырвал Кунаичи из неглубокого сна. Заполошно вскочив, она оглянулась по сторонам. Наруто все так же валялся на своем плаще. Однако в нескольких метрах от них, под деревом, обнаружился также мирно дрыхнущий Шикамару. Похоже, что лентяй, придя и обнаружив напарников, занимающихся его любимым делом, поспешил к ним по-тихому присоединиться. «Я не сплю, я медитирую с закрытыми глазами», — сказанный абсолютно серьезным голосом комментарий Наруто заставил Мию хихикнуть. «Он не шутит», — громким театральным шепотом сказал ей Сасуке, поднимая настроение еще больше. «Разбудим Шикамару?» Мию неуверенно посмотрела на Нара. «Да зачем? Все, что хотели, вчера обсудили, а наставника пока нет». И тут у Мию заурчал живот, заставляя тупо краснеть. «Ты что, ничего не ела?» Сасуке внимательно на нее посмотрел. «Ну, наставник же сказал, что может стошнить». «Ну и что? Стошнит и стошнит. Энергия организму все равно нужна». Сам Сасуке основательно подкрепился, предчувствуя хорошую драку. Он обоснованно сомневался в том, что наставник сможет продемонстрировать что-то, способное вызвать тошноту у того, для кого выражение «по колено в крови» зачастую не было метафорой. «Наруто, дай пайк». Тот, не глядя, нашарил на поясе маленький свиток и кинул его в Сасуке. Уже через минуту на траве оказалась накрыта скромная трапеза. «Наруто», — окликнул Учиха друга. «Хаен, надо будет пополнить свитки из расчета на всю команду». «Хорошо». Мию насыщалась в тишине. Сасуке также завалился на траву, прикрыв глаза. Несмотря на свой комментарий о сокомандниках, он сам был не прочь поспать. Изрядно проголодавшаяся девушка, чей голод был поддержан явно более опытным Учихой, не нашла в себе сил отказаться от угощения. Еда в свитке оказалась простой, но калорийной. Купленные явно в неплохой пекарне пирожки, оставшиеся благодаря Фуин даже горячими, а также плитки запрессованных сухофруктов. К еде прилагалась бутылка воды. Пайк на один раз для одного, край, двух человек. Насытившись, девушка в растерянности огляделась. Все ее напарники валялись, кто в теньке, кто на солнце, и мирно спали. Подумав, Мию вернулась на свое место и тоже задремала. Зачем выделяться из команды? Тем более, что это так приятно. Сегодня Какаши почти не опоздал, придя на назначенную встречу всего на полчаса позже указанного времени. Однако картина, представшая Джонину, заставила того нервно дернуть глазом. Его генины спали, очевидно, и не думая нервничать перед испытанием. Хотя, похоже, не все. Услышав шаги, Джонин не думал скрываться. «Наруто», — приподняв голову и узнав Хатаке, громко оповестил напарников. «Подъем, наставник пришел». В отличие от других генинов, Наруто действительно медитировал. Реагируя на голос блондина, Сасуке и Мию быстро проснулись и встали, готовые слушать Джонина. На то, чтобы растолкать Шикамару, понадобилось чуть больше времени. Однако через пару минут команда номер 7 все же выстроилась перед Какаши, поедая его глазами. Ну, или, по крайней мере, глядя в его сторону. «Хэймэм, значит так, ваша задача — отобрать у меня вот эти два колокольчика». Хатаке поднял руку, демонстрируя названные предметы, а затем привязал их к поясу. «Время у вас до полудня, в средствах вы не ограничены. Рассказывать свою обычную сказку про то, что те, кому не достанется колокольчиков, вернутся в академию, он не стал, сомневаясь, что эти ушлые генины в нее поверят. Встав посреди полигона, он некоторое время размышлял, не стоит ли демонстративно начать читать книжку, но решил не зарываться. С шитоном Наруто шутки плохи. Влез, собравшийся и отбросивший сонливость, Нара был лаконичен. Команда генинов в два прыжка скрылась среди деревьев, под одобрительным взглядом Джонина. Юные шиноби собрались на крошечной полянке, окруженной надежно скрывающими их кустами. «Сможете его достать в прямом бою?» Первым делом Нара обратился к их штурмовикам. «Без шансов», — уверенно ответил Учиха. «Точно, на прошлой неделе мы имели спарринг с Хокаге, Хатаке его не намного слабее», — озвучил Саске, не замечая взлетевших в удивлении бровей Мию. «И как он?» Шикамару тоже не остался равнодушен к новости. «Монстр», — лаконично ответил Учиха, вызвав согласный кивок Наруто. «Мы показали все, на что способны, а он использовал одну только замену. Тот бой произвел на Ульгрима изрядное впечатление. По его мнению, сейчас он был близок к тому уровню, на котором получил звание мастера меча. Однако Намикадзе-старший отбивался от него одной рукой, с непринужденной небрежностью. А ведь он не использовал вообще каких-либо техник. Мнение мечника о здешних бойцах, и так не низкое, изрядно повысилось. Похоже, в деле ближнего боя здешний мир обошел Каирн. Полянка ненадолго погрузилась в тишину. Накануне Шикамару провел немало времени, вспоминая все, что успел узнать о своих сокомандниках за время учебы и прошедший день, и теперь его разум с лихорадочной быстротой комбинировал и сопоставлял эту информацию, вырабатывая и отбрасывая десятки сценариев боя. «Мию», — медленно начал Нара. «Да», — удивленно ответила девушка. «Помнится, тебя очень хвалили наставники по актерскому мастерству?» «Да, было такое. Эти уроки действительно ей нравились и, что важнее, легко давались. Значит, слушайте план». Разум аналитика наконец нашел приемлемое решение. Какаши еще не успел заскучать, когда генины выскочили из леса. Первым делом в его сторону отправилась целая туча различного железа, выпущенного всей командой одновременно. Учиха, в чьих глазах уже горел огнем шаринган, превзошел сам себя, меняя бросками своих сюрикенов траектории снарядов напарников на наиболее опасные. Кунаи в руках Хатаки слились в едва различимые полосы, отбивая все, что в него было выпущено. Не снижая темпа метания железа, Шикамару и Мию разошлись в стороны, затрудняя Джонину работу атакой с разных направлений. А в лоб тем временем уже несся огненный шар, выпущенный Учихой. Джонин решил, что лучше от такого напора уйти, и нырнул под землю с помощью техники Датона, выполненной на чистом контроле. Вынырнув через несколько секунд в нескольких метрах от края леса, Какаши смог лишь похвалить себя за правильное решение, судя по очередному, но на этот раз еще и разгорающемуся, сухостою на краю полигона, за огненным шаром шла жатва. На то, чтобы определить, где появился их наставник, Учихе понадобилась буквально секунда. Тот был недалеко относительно него, и мечник сорвался в бег, пытаясь завязать ближний бой. Однако Какаши надоело стоять в обороне и, быстро погасив разгорающийся лес техникой Суитана, он сам атаковал, стремительно складывая печати. Навстречу Учихе отправился воздушный удар, в Наруто полетела вереница небольших огненных шариков, навстречу Нара и Мию побежали теневые клоны. Однако контратака не особенно ему удалась. Саске взвился в прыжке, выгибаясь в полете параллельно земле, пропуская под собой технику. Наруто принял огонь на свой плащ, закрыв голову капюшоном и активировав фуин. Мию сумела смыть медлительного клона Суитаном, а Нара своего просто закидал железом. Тем временем Учиха уже добежал до Джонина, начав умело атаковать того сразу двумя мечами. А от Наруто уже неслись две распластавшиеся в беге тени, очередные обитатели леса, после смерти превращенные в бомбы. Шикамару присел, удерживая знак концентрации, объединяя свою тень с, по-прежнему, длинными тенями деревьев, пытаясь поймать Джонина в теневое подражание. Мию торопливо складывала печати, собираясь добавить к атаке водный снаряд. Какаши мог только порадоваться их слаженности, далекой от идеала, но превосходной для команды, существующей второй день. Однако оставаться на месте ему что-то расхотелось, поэтому волевым усилием Джонин выполнил замену, оставляя вместо себя пенек, что тут же был разрублен мечом Учихи. Скрывшись в деревьях, он наблюдал за действиями генинов. Мию, не растерявшись, быстро сообразила применить свои способности сенсора, махнув рукой в сторону, где засел Хатаке. Тот сейчас специально не скрывался. Шикамару подал знак, и генины прыжками скрылись в лесу, оставляя на поле лишь две заминированные тушки, что сейчас не шевелились, оставленные силой Шитана. Поняв, что его попытаются окружить, спутывая ученикам карты, Хатаки вновь выскочил на поле, подальше от мертвых животных и отслеживая тех взглядом. На какое-то время все стихло. Какаши чутко прислушивался к звукам леса. Тренированный слух Джонина четко фиксировал местонахождение генинов. Те были отлично обучены, но лишь для своего уровня, с точки зрения Хатаки, топая, как стадо коров. Сейчас Джонин знал, что его ученики вновь собрались в одном месте, видимо, обсуждая стратегию, слов даже он разобрать не мог. Спустя минуту, ученики разделились, обходя поле, явно желая напасть с разных сторон. На противоположный от их между собойчика край отправился Наруто, того выдавало характерное шуршание плаща. Несколько минут ему потребовалось, чтобы занять позицию. Хатаки напрягся, готовясь к отражению атаки. И Наруто не заставил себя ждать, из леса к Джонину понеслась необычайно плотная багровая дымка жатвы. Он уже собирался отпрыгнуть в сторону, когда дымка вдруг пропала. Его чуткий слух уловил звук падения тела, со стороны Генина и вновь установилась тишина. Нахмурившись, Какаши ждал дальнейших действий учеников, однако те что-то не торопились. Тишина стояла еще какое-то время, а потом Генины начали, по-прежнему скрываясь в лесу, сползаться к тому месту, где был Наруто, которого Хатаки все так же не слышал. А спустя минуту, как они собрались, из леса выскочила Мию. «Наставник!» Наруто потерял сознание. В глазах девушки стояли слезы, а голос слегка дрожал. Та явно была готова впасть в панику. В самом деле, отчего же? В принципе, это объясняло, почему он перестал его слышать. Он сказал, что выдаст особо сильную технику, с которой наша атака и должна была начаться. «Да помогите же, ему в больницу надо!» В голосе Кунаичи прорезалась злость. Отбросив сомнения, Какаши поспешил к месту, где собрались генины. Добежав, он накинул картину взглядом. Наруто лежал на спине, над ним склонился Шикамару, похоже, что проверяя дыхание. Учиха стоял в стороне, явно растерянный. «Дай взглянуть!» Хатаки склонился над сыном своего друга, присев рядом с Шикамару, и тем самым попал в его тень. Джонин слишком поздно заметил, что, склонившись над Наруто и закрывшись от него спиной, Нара удерживает знак концентрации. Неожиданно он потерял контроль над своим телом. Лишь секунда понадобилась Джонину С-ранга, чтобы сбросить технику Генина, но тихий свист рассекаемого воздуха и звон сообщили тому, что Учиха успел срезать колокольчики. Хорошо еще, что он успел увернуться от выстрелившей вверх руки Наруто, та сцапала только воздух, вместо воротника Какаши. Попасться еще и под поглощение жизни было бы слишком, генины и так умудрились его обставить. Отскочив в сторону, Джонин накинул быстрым взглядом всю компанию. Учиха стоял, радостно скались и помахивая зажатыми в руке колокольчиками. Мию, с лица которой словно по волшебству исчезли паника и слезы, также радостно улыбалась. На лице Шикамару, хотя тот и старался держать марку, он также заметил тень триумфа, и только Наруто поднимался с земли с привычно равнодушным лицом. «Хма, вы молодцы!» — вполне искренне сообщил генинам Какаши. «Переиграть Джонина дорогого стоило. Значит, мы прошли», — на всякий случай уточнила Мию, не верящая своему счастью. «Безусловно, когда начнем тренировки?» — спросил Учиха. Он еще не избавился до конца от скепсиса в адрес наставника. «Сейчас», — улыбнулся одним глазом Какаши. «Вечерело». Команда усталых генинов развалилась на диванчиках в одном из бесчисленных ресторанчиков клана Акимичи. Небольшое, на пяток столов, заведение как раз специализировалось на обслуживании команд шиноби, желающих восполнить силы после напряженной тренировки. Владелец и, по совместительству, главный повар прекрасно знал, что тем нужно. Сам бывший ниндзя, которому повезло дотянуть до старости, он позаботился о создании в своем ресторане уютной, расслабляющие атмосферы. Приглушенный свет, стены, обитые темными деревянными панелями, тихая ненавязчивая музыка из старого музыкального автомата, заглушающие разговоры за соседними столиками, но не мешающие общаться одной компании. И, конечно, еда, обильная и вкусная, как и положено в заведении Акимичи. В середину стола, за которым расположилась команда номер 7, была вмонтирована плитка с решеткой для жарки, на которой сейчас доходила под чутким контролем Саски первая порция мяса. Стол был уставлен мисками и плошками с соусами, закусками и гарнирами. Какаши загонял их основательно. Первое занятие Джонин вполне логично посвятил выяснению физических возможностей доставшихся ему учеников. Бег, обычные с препятствиями, поднятие тяжести, у наставника оказались с собой свитки с изрядным количеством инвентаря, подтягивания и приседания, растяжка и, конечно, бесчисленные спарринги. Генины сражались и друг с другом, и с наставником, вместе и поодиночке. И никаких техник или оружия, чистое тайдзюцу. Вымотав учеников физически, Хатаки щедро подарил им перерыв на обед, который состоял из запасов Наруто. Никто не хотел тратить время отдыха на беготню до какого-либо заведения, а прихватить с собой другую еду не догадались. После перекуса наставник взялся за чакру, определяя их способности, размер резерва и контроль. Выяснив, что ходить по деревьям умеют все, с некоторых пор это упражнение преподавали в академии, а вот по воде только Наруто. Он порадовал генинов сообщением, что им понадобятся купальные костюмы, хотя, желающих мокнуть в обычной одежде он, конечно, отговаривать не будет. Предсказуемо по своим возможностям лидировали Саске и Наруто. Физические кондиции у первого были гораздо выше, чем у всех остальных, он не дотягивал до Чунина только в силу возраста, продолжая расти. Наруто не сильно отставал, начав тренировки в раннем детстве. Он же имел самые большие запасы чакры и феноменальный для них контроль. Ведь известно, что чем больше чакры, тем труднее ее контролировать. Мию и Нара оказались примерно наравне по физическим возможностям и в объеме чакры. А вот контроль у теневика оказался выше, хотя назвать его плохим и у девушки, с ее-то подготовкой и Ренина, тоже было нельзя. Покивав своим мыслям, Джонин уточнил у учеников, что те хотят развивать в первую очередь, помимо того, что он сочтет для них обязательным. Мию сразу же попросила потренировать ее в Суитоне. Саске спросил про Райтон, он давно знал, что тот весьма полезен для бойцов ближнего боя, но в клане не нашлось того, кто бы им владел в достаточной степени и при этом имел возможности и желание преподавать. Нара спросил, не может ли наставник помочь с учителем по гендзюцу, и тот, одобрительно кивнув, сказал, что подумает, была у него одна знакомая. Из компании выбился только Наруто, заявив, что он сейчас сосредоточен на освоении Шитана, для чего на данный момент требуются исключительно длительные медитации. Какаши оставалось лишь кивнуть. Он мог предложить сыну своего учителя только пару техник футона, которые тот пока не собирался дальше развивать. Фуин ему явно лучше преподадут дома, где было аж два мастера этого искусства. Ну а с Шитоном никто ему помочь не мог. Так и прошел их день, чьи итоги сейчас генины и подводили, собравшись на совместный ужин. Хатаки от приглашения пойти отказался, сославшись на какие-то свои дела и необходимость обдумать план тренировок. «Ну что, все оказалось не так плохо, как я думал», — начал Саске, не спуская глаз с готовящегося мяса. «Это ты о чем?» — вяло отозвался уставший Нара, разрывающийся между желанием заснуть прямо сейчас и заснуть чуть позже, набив сначала желудок. «А наставники, конечно. Похоже, он все же решил взяться за нас всерьез. Это хорошо». К концу дня скепсис мечника в отношении Какаши успел рассеяться. «Угу». Спустя пару минут тишины, Саске снова подал голос. «Мию, Нара, подумайте, что вам нужно будет из Фуин снаряжение, Наруто, сделаешь, угу, но, нет, это слишком дорого», забормотала не ожидавшая такого девушка. Она и здесь-то была только потому, что Учиха, словно зная, что у нее нет денег на ресторан на Кимичи, сразу уточнил, что он угощает. Мию не смогла устоять, тем более что надо же вживаться в команду, но Фуин снаряжение... Да еще работы пусть и юного, но Узумаки. Это не пара порций мяса. Такие вещи стоили действительно дорого. Не по карману не только ей, но и уже получающему деньги за миссии генину. Считай это подарком. Нет, я не могу такого принять. Стояла на своем Мию. В таком случае просто считай, что я не хочу подохнуть на миссии из-за того, что у тебя кончились в сумке лекарства, или от того, что ты попала под действие газа. Голос Учихи лязгнул сталью. У нас в команде будущий мастер Фуин, и это преимущество надо использовать. Если мы можем повысить свои шансы в бою за счет предварительной подготовки, это надо сделать. Наруто даже соизволил сопроводить эту тираду согласным кивком. Не в силах спорить с этими вполне логичными аргументами, да еще и поданными весьма прохладным голосом, Мию смогла лишь тихо произнести, опуская голову. «Спасибо». Нара спорить с Учихой не собирался, хотя представлял стоимость работы Наруто, наверное, гораздо лучше девушки. Однако до аргументов со Скионой сам уже дошел, раздумывая, как бы попросить блондина поработать над его снаряжением. К его радости, друзья сами подняли этот вопрос, и, хотя предложение поступило от Учихи, похоже, Наруто не возражал. «Ну, тогда давайте есть, мясо готово». Снова переключившийся на веселый тон, мечник потянулся палочками к еде. Дальше вечер пошел своим чередом, сопровождаемый сосредоточенным стуком палочек да редкими репликами ни о чем. «Ну, что ты скажешь о наших новых напарниках теперь?» Изменил свое мнение, задал некроманту вопрос Ульгрим. Уже окончательно стемнело. Они давно покинули ресторан Акимичи и, расставшись с Нарой и Мию, сейчас расположились в саду дома Намикадзе, под старым платаном, там, где долгие 10 лет назад маг впервые в этом мире использовал свою силу. Да, вчера Варкастер, возвращаясь с их импровизированной тренировки, на аналогичный вопрос друга ответил кратко и емко: «Балласт». Однако этот день его мнение радикально изменил. Маг честно себе признавался, что в спарринге с учителем он оказался самым бесполезным, невзирая на всю свою силу. Решающими же факторами их победы стали актерский талант Мию и хитроумность Нара. В принципе, некромант самокритично признавал, что при всей мощи своего интеллекта, он чистый штурмовик, мало чем отличаясь в этом плане от мечника. Неожиданные таланты их новых соратников могли удачно компенсировать эту ограниченность. Фуин им долго делать, смотря что они захотят. Это искусство, которое с удовольствием осваивал Варкастер вот уже несколько лет, имело колоссальную скрытую сложность. Любое отклонение от эталона печати требовало пересчета множества параметров. Другой материал, сложная форма поверхности, нужна большая стабильность или скорость запечатывания, вперед, считать. А еще само нанесение фуин, тонкая работа кистью, резцом или чакрой, где каждый миллиметр должен быть идеально выверен. На отработку всего этого, для достижения его нынешнего уровня, потребовались тысячи часов долгих и кропотливых тренировок. Новое поле деятельности так увлекло Варкастера, что он даже замедлил восстановление своих навыков мага в пользу освоения фуин. «Что-то типа твоего плаща явно будет слишком жирным». Упомянутый предмет одежды был на данный момент самым сложным творением Варкастера. С трудом доведя его до конца, он счел, что подобное решение чересчур трудоемкое. Фактически он занимался им весь последний год учебы в академии. Маски, стабильные печати хранения, наборы взрыв печатей. Маг помедлил, прикидывая, это пара месяцев, наверное, если в процессе не вскроются какие-то сложности. Мне не хочется уходить на миссии с ранга, пока они не будут готовы. Такие задания всегда рискуют превратиться в Б-ранг, пояснил Ульгрим свой интерес. Вообще градация сил, сложности миссии и других вещей в жизни Шиноби была проста. В порядке возрастания шли Д, С, Б, А и С ранги. Применительно к миссиям, Д фактически был просто разовой работой, не связанной с боями. С, значит, есть риск противодействия обычных людей, не шиноби. Б, можно столкнуться с враждебными шиноби до чунина включительно. А, возможен бой с джонинами. Ну а С, это всегда было что-то уникальное, сложное и крайне опасное. Ладно, пойду я уже. До завтра. Саски поднялся. До завтра. Проводив взглядом друга, сиганувшего через забор одним прыжком, маг плавно перетек в позу лотоса. У него есть еще пара часов на медитации. Работа по восстановлению чистого разума шла полным ходом. Тишина опустилась на сад, укутывая неподвижного мага, что бродил по самым дальним тропам собственного сознания. Глава 5. Благородный и отважный самурай спешил к своей возлюбленной. Невинная дева, которую он так любил, была заточена в мрачной башне родительского замка. Деспот-отец желал выдать ее за немилого, разлучив с любимым. Но дева воспротивилась его воле и призвала своего возлюбленного, дабы упасть в его объятия, вместо постылого брака. И вот герой, превозмогая трудности, взбирается по стене движимой силой их любви. Бред полный. Но Катандо имел богатый опыт по проникновению в спальни невинных и романтичных девиц и точно знал, что залог приятного томного вечера в правильном настрое. Конечно, если вы хотите, чтобы вечер вышел действительно томным. Вздохнув, самурай оценил взглядом расстояние до земли. Пожалуй, отсюда он еще сможет спрыгнуть, ничего себе не сломав, усиленная чакрой тело выдержит. Самураю не нравилось, что луна, которая вообще-то должна была заливать своим светом замок Куга, по одной из башен которого он сейчас взбирался, давно скрылась за тучами. Если хлынет ливень, что было не редкостью в эту пору года. Он окажется в весьма неприятном положении, вися на заливаемой потоками воды стене. Увы, бегать по вертикали, подобно шиноби, он не умел. Так что приходилось по старинке цепляться за выбоины и щели в каменной кладке, уповая на усиленное чакрой тело, да кошачью лапу, что было бы более чем рискованно под дождем. С другой стороны, юная Аини была так прелестна. Этот прекрасный цветок занял бы достойное место в списке его побед. Однако выбор сделали за кота. Ощутив, как ему на плечо что-то шлепнулось, самурай повернул голову и столкнулся нос к носу с крысой. Насколько можно было разглядеть в потемках, абсолютно лысый. Прежде чем Стенолос успел что-то предпринять в адрес наглого грызуна, сверху раздался глухой голос. «Крыса заминирована. Спускайся. Медленно». Подняв голову, самурай увидел невысокую фигуру, что стояла на стене параллельно земле. Шиноби. Вечер явно не удался. Естественно, подчиняться требованию кота не собирался. Местный куга совсем не славился снисходительностью, и ловеласу, пойманному на пути к спальне его дочери, ничего хорошего не светило. Выброс чакры сдул с его плеча грызуна и одновременно отбросил его от стены, отправляя в свободное падение. Однако красивого прыжка не вышло. Голос не соврал. Крыса действительно взорвалась, приложив самурая взрывной волной и превращая точно просчитанное движение в беспорядочное кувыркание. Упал он более чем неудачно, впечатавшись плечом в землю. Хруст и боль однозначно указали на перелом, левая рука стала бесполезна. Однако, чтобы остановить самурая, такой травмы недостаточно. Он уже начал подниматься, когда его вдруг накрыло невыразимой слабостью, словно он несколько раз взобрался до верха пресловутой башни и спустился обратно. Ошеломленный, самурай замешкался, борясь с невесть откуда взявшейся усталостью, и не успел среагировать на атаку спрыгнувшего следом шиноби. Последнее, что он увидел перед тем, как вырубиться, был летящий в лицо кулак. «Но, Атасан, я люблю его!» Крики за дверями кабинета Куга и не думали стихать. Варкастер раздраженно выдохнул и прикрыл глаза, отрешаясь от раздающихся воплей. Их первая миссия с ранга заключалась в охране Аини Сайта, дочери Ибуки Сайта, Куга, одной из провинций страны огня. Ту должны были в скором времени выдать замуж за наследника Куга другой провинции. Типичный брак по расчету, призванный значительно усилить влияние рода Сайта, что было многим не по нраву. Ибуки опасался, что его дочь могут попытаться убить, чтобы сорвать свадьбу, поэтому и нанял шиноби. Всего лишь с ранг миссии объяснялся просто, шиноби Канахи не брали заказов на убийство граждан своей страны, и уж тем более уже взяв заказ на охрану. Нанять же кого-то из другой скрытой деревни для операции на территории страны огня, было не по карману противникам Куга. По крайней мере, тот так считал. На случай же столкновения с нукининами, отступниками, изгнанными из своей деревни, была оговорена возможность повышения ранга миссии до В, с соответствующей доплатой, разумеется. Когда Мию, что дежурила в паре с Варкастером, сообщила, что чувствует чужой источник чакры, маг даже обрадовался. Он хотел проверить свои навыки в реальном бою, с кем-то, кто не превосходил бы его на голову, как Хокаге или Какаши. Однако, девушка разочаровала его, пояснив, что источник много слабее него. Но хотя бы стоило попытаться взять лазутчика живьем, может он не один, и удастся выбить информацию об остальной команде. Лучше бы он этого самурая прирезал по-тихому и запечатал тело. Как оказалось, тот оказался совсем не убийцей, а воздыхателем их подопечной, которого она же сама и пригласила на ночное свидание. Не то она не смогла предупредить того вовремя о том, что ее начали охранять шиноби, не то решила, что он сможет прокрасться мимо них. Так или иначе, но биджив самурай полез ночью на башню, в которой располагались комнаты Аини, с известным результатом. Естественно, пропустить взрыв под окном девушка не могла, и, быстро выяснив, что случилось, теперь ругалась с отцом, отстаивая жизнь поклонника. И логика подсказывала магу, что и так невзлюбившая его почему-то дочь Куга станет после этого происшествия еще несносней. Неожиданно за дверями кабинета установилась тишина, а еще спустя пару секунд дверь распахнулась, выпуская бегущую девушку. Ожегши шиноби ненавидящим взглядом, та понеслась по коридору. Варкастер успел заметить заплаканное лицо и след от пощечины на щеке. Похоже, Куга вконец надоели капризы дочери. Опять раздраженно вздохнув, шиноби поспешил следом. Упускать охраняемый объект было никак нельзя. Мию от него не отставала. Вихрем пронесшись по коридорам и лестницам замка, Аини скрылась в своей спальне, захлопнув дверь под носом Шиноби. «Стой здесь, я буду снаружи», — выдал указание Варкастер. Дождавшись кивка напарницы, Шиноби отправился к ближайшему окну, чтобы выбраться на стену. Потоки воды барабанили по голове и плечам, сливаясь в ручейки и потоки и, проложив себе путь среди складок плаща, срывались в пустоту, распростершуюся под ногами Варкастера. Ночной ливень все-таки начался, однако качественная одежда Шиноби и не думала промокать, а чакра согревала тело, так что он чувствовал себя вполне уютно. Маг висел под окном их подопечной, прилипнув с помощью чакры спиной к стене, и размышлял. Недавно он смог восстановить возможность собирать заклинания второго круга, однако практическое их использование было фактически невозможно. Чтобы представить себе четырехмерный знак, магу приходилось погружаться фактически в медитацию. Вдобавок, процесс занимал минуты, порой десятки минут. Об удержании такой концентрации в бою речь даже не шла. Однако были среди заклятий второго круга те, что при активации давали длительный эффект и при этом не требовали поддержания знака в процессе работы. Призывы демонов. И теперь маг прикидывал, можно ли каким-то образом подвести тех под его кепки Гинка или выдать за призывных животных. Наруто. Мысли мага прервал вопль Мию, раздавшийся из комнаты. Маг ввалился в спальню дочери Куга прямо через окно, в вихре разбитого стекла и воды. Тон напарницы был явно слишком встревоженным, чтобы тратить время на вежливость. Быстрый взгляд кругом. Стены, задрапированные шелком. Роскошная кровать с балдахином. Здоровенный платяной шкаф. Туалетный столик с тремя огромными зеркалами, заставленный какими-то пузырьками и коробочками. Секретер в углу. Свечи в настенных подсвечниках, заливающие помещение мерцающим желтым светом. И никаких следов Айни. Я проверила в очередной раз комнату, а ее тут не оказалось. В голосе Мию сквозила легкая паника. Сенсорные навыки девушки были несовершенны. Она не могла ощущать окружающее постоянно, требовалась определенная концентрация. Поэтому она оглядывалась с периодичностью в несколько минут. Еще одним недостатком была невозможность ощущать на большом расстоянии обычных людей, не имеющих чакры. Ощутить Айни в соседней комнате она могла, а вот указать где-то сейчас, явно как-то выбравшаяся из комнаты, нет. Первым делом маг собрал печать концентрации, создавая теневого клона. Тупой болванчик, созданный с единственным посылом, разбудить их напарников, унесся по коридору. После того, как улеглась суета, вызванная взрывом и плененным самураем, те снова отправились отдыхать. Их пару должен был сменить Хатаке, взяв на себя самую тяжелую, предутреннюю смену. Шикамару же с Саски должны были сопровождать Айни днем. Позаботившись о том, чтобы поднять тревогу, маг снова оглядел помещение. Безнадежно. Уж если Учиха со своим шеринганом ничего не заметил. Потайной ход, высказал свои мысли вслух Варкастер. Мию несколько секунд переваривала его слова, а потом девушку осенило. Тот самурай, наверняка к нему помчалась. Маг замер, просчитывая варианты. Предположение выглядело достоверным. Из разговора, услышанного под дверями кабинета Куга, он знал, что неудачливого любовника заперли в подземелье, где предками нынешнего владельца замка была оборудована немаленькая тюрьма. «Я к камерам, догоняй!» С этими словами Шиноби выпрыгнул в окно. Мощная чакра-система и крепкое, даже по меркам Шиноби, тело, доставшееся ему от предков, Узумаки, в сочетании с накачкой смертью, позволяли Наруто некоторые фокусы, недоступные другим генинам. Там, где Мию будет сбегать по стене, пусть и быстро, но не мгновенно, он просто спрыгнул, экономя драгоценные секунды. Спустя несколько мгновений он уже несся со всей возможной скоростью по двору замка, на ходу вспоминая его планировку, что они тщательно изучили накануне. Тюрьма имела отдельный вход, прямо со двора, так что у него есть шансы нагнать беглянку, едва ли потайной ход вел прямиком в подземелье. Вход в тюрьму не охранялся, времена, когда в ней постоянно содержали преступников, давно прошли, а ради единственного самурая ставить отдельный пост командир Юхеев, наемников, несших охрану замка Куга, не стал. С его точки зрения, тяжеленная дубовая дверь камеры, оббитая железом, и засов толщиной в руку, вполне должны были справиться с тем, чтобы сдержать пленника. Тот хоть и мог пользоваться чакрой, но был ранен, да и не особенно силен. Уже сбегая по ступенькам вниз, некромант ощутил впереди чью-то смерть. Вообще-то он ощущал смерть постоянно. С точки зрения Варкастера, мир вообще был полон смерти. Люди не замечали этого, но вокруг них постоянно шла война на выживание. Насекомые, грызуны, мелкие хищники, птицы. Одни охотились на других, те на третьих. Кто-то умирал от голода или болезней, кто-то от когтей или клыков. Своя, незаметная глазу человека драма кипела совсем рядом. Привычный фон для некроманта, но смерть разумного ощущалась совсем по-другому. Впереди умер человек. Ворвавшись в коридор с камерами, Варкастер одним взглядом окинул диспозицию. Длинный выложенный камнем проход, с дверями по обеим сторонам. Шиноби знал, что в противоположной его стороне есть выход в основной корпус замка. Единственный источник света – маленькая керосиновая лампа, стоящая на полу возле открытой двери. Айни все-таки умудрилась за несколько минут, что прошли с ее исчезновения, добраться до камеры своего воздыхателя и выпустить его. Однако удача самурая явно отвернулась от него давно и основательно. Сейчас он лежал на полу, а из-под его тела расплывалась лужа крови. Стало понятно, чью смерть ощутил некромант. Над телом застыли потрясенная Айни и чужой шиноби с окровавленным кунаем в руке. Серый комбинезон с капюшоном, плотно обтягивающий тело, лицо скрыто противогазом. Нифуин, механика и химия, ничего больше. На лбу протектор с четырьмя волнистыми линиями, перечеркнутыми глубокой корявой бороздой. Нукинин Киригакури. Плохо. Эта скрытая деревня славилась своими ядами, а, судя по снаряжению шиноби, он специализировался именно на них. Причем многообразных в том числе. Мак лихорадочно пытался придумать план действий. Главная проблема была в девушке. Она стояла буквально в нескольких шагах от враждебного шиноби, крайне уязвимая для возможной атаки, а заодно не позволяющая самому магу ударить жатвой. Со стороны могло показаться, что шиноби Канахи не раздумывал и секунды, скорость мышления Варкастера уже превосходила нормальную. Миг, и с рук мага срывается четверка кунаев, следом еще одна, и еще. Варкастер бежал к врагу, на ходу закидывая того железом. Не особо точно, но зато быстро и густо. Нукинин вынужденно отпрыгнул назад от тела самурая и девушки. Часть снарядов он отбил, но мастерства отбить все явно не хватило, пришлось уворачиваться. Шаг, еще шаг. Варкастер стремительно сокращал расстояние до замершей в ступоре Айни, не давая врагу возможность метнуть в ту отравленный синбон или применить технику. В каменных стенах коридора перекатывался звон и скрежет железа. Маг успел достигнуть подопечной до того, как Нукинин смог выдать какую-либо контратаку, и тут же отправил в него жатву. Багровая дымка, едва светящаяся в темноте, заполнила коридор целиком, от пола до потолка, от стены до стены, и понеслась на шиноби. Однако тот не собирался так легко умирать. Мгновенно среагировав, он рванул на себя дверь ближайшей камеры, скрываясь от неизвестной ему техники в тесном помещении. Не тратя времени зря, маг распечатал сразу двух крыс, заставляя их броситься следом за вражеским шиноби, а затем выдал еще одну жатву, вынуждая, было высунувшего нос, противника снова скрыться в камере. Нукинин загнал себя в ловушку. Варкастер не давал своими заклинаниями выбраться тому из помещения, одновременно ведя к нему своих взрывоопасных слуг. Фактически предельная для него сейчас концентрация. Одновременное использование двух заклинаний не позволяло отвлечься еще хоть на что-нибудь. Однако Нукинин тоже оказался не промах. Точно рассчитав время между очередными ударами жатвы, он выскочил в коридор и понесся в противоположную от мага сторону. Точнее, попытался. Первая из крыс уже была рядом и взорвалась, сбивая шиноби с ног. Замешкавшегося, его накрыло волной жатвы, а следом взорвалась и вторая крыса, добежав до свалившегося на пол убийцы, разворотив весь его правый бок и отбросив тело к стене. Только в этот момент некромант наконец ощутил смерть противника. Установившуюся на мгновение тишину, особенно оглушительную после грохота взрывов, прервал звук падения тела. Стремительно обернувшийся маг обнаружил, что упала Айни. Похоже, вид развороченного взрывом трупа оказался последней каплей для психики девушки, и она свалилась в обморок. Что ж, маг мог себя поздравить. Свой первый реальный бой он выиграл в сухую. Противник ничего не смог противопоставить его напору, успевая лишь уворачиваться от атак, и он даже спас их подопечную. «Наруто, что здесь произошло?» Мию наконец догнала его. Схватка, оказывается, не заняла и минуты. «Но как он скрылся от меня, не понимаю. Для этого нужно быть Джонином». В голосе Мию явно сквозила растерянность. Пару месяцев назад, когда они только начали свои совместные тренировки, она, возможно, переживала бы о том, не подумают ли напарники, что она оплошала. Однако за это время они успели достаточно хорошо узнать друг друга, чтобы не сомневаться в компетентности. «Похоже, все дело в этом комбинезоне», — отозвался Какаши, что сейчас, присев на корточки, внимательно разглядывал труп. Они втроем, третьим был Наруто, находились все в том же коридоре тюрьмы, где состоялся скоротечный бой мага, разве что освещенным уже гораздо лучше, десятком принесенных слугами ламп, а и недавно уже привели в сознание и увели служанки. Труп невезучего самурая унесли мрачные юхи. Сейчас их командир получал выволочку от куга, зашатающихся по замку, как у себя дома, посторонних. Шикамару и Саске остались стеречь их объект. Хатаки же решил устроить разбор происшествия на месте. «Я сталкивался с такими во время последней войны. Довольно неприятная для нас разработка», — меж тем продолжал Джонин. «Вообще-то, только не распространяйтесь об этом, мастера, что знал секрет изготовления такой одежды, убрали наши анбу». И, бросив еще один взгляд на тело, добавил: «Однако, похоже, он успел кому-то передать свое умение. Этот комбинезон сделан по мерке и не выглядит провалявшимся на складах невесть сколько лет. Но как он оказался у Нукинина?» — задал вопрос некромант. «Кто знает, кто знает». Какаши потянулся стянуть противогаз с лица убитого. Открывшееся зрелище заставило Мию вздрогнуть. До этого результат действия техник Наруто она видела либо на примере растений, либо на животных. Однако животных под свои бомбы некромант убивал очень аккуратно, так, чтобы уничтожить волосяные луковицы и микрофлору, останавливая разложение, но не более того. Трупики крыс выглядели разве что чуть постаревшими. Попавший же под жатву шиноби выглядел гораздо более удручающе. Разглядывая почерневшее и словно мумифицированное лицо шиноби, Какаши был вынужден признать, что ничего про него сказать не смог бы, даже если бы знал при жизни. Опознавать жертв Шитана, похоже, было не так-то просто. Убедившись в этом, он начал обследовать остальное тело шиноби. «Наруто, раскатай пустой свиток хранения, пожалуйста». Пальцы Джонина аккуратно, легчайшими касаниями, порхали по трупу, нащупывая возможные сюрпризы, оставленные тем при жизни для своих убийц. Мастера ядов были большими специалистами по таким вещам. На свитке появилась и начала расти коллекция разнообразных орудий убийства. Синбоны, с подозрительно вымазанными остриями. Кунай, с выемками на лезвии, куда должен наноситься яд. Крохотные пузырьки, вмещающие по несколько капель явно небезопасных жидкостей. Какие-то свертки, похоже газовые бомбы, судя по осторожности, с которой их клал на свиток Хатаки. Несколько заурядных сюрикенов и дешевеньких взрывпечатей выглядели как-то чужеродно на этом празднике отравителей. «Запечатывай», — отдал команду Хатаки, убедившись, что извлек все. «Вернемся в деревню, надо будет сдать все в канцелярию Хокаге. Специалисты изучат яды, вдруг что-то новое, отчего еще нет антидотов». Кивнув, Наруто послушно запечатал свиток. Вообще-то он был уверен, что Ульгрим был бы не против покопаться в этом барахле, но решил, что спорить сейчас неуместно. Дело в том, что ночные клинки, хотя и были большими доками в деле фехтования, тихих убийств с использованием ядов тоже отнюдь не чурались. Естественно, эту часть своего искусства Ульгрим также знал на зубок, хотя и почти не использовал. Увы, совершенно иные флора, фауна и минералогия этого мира делали бесполезными его знания о ядах Каирна, равно как и знания Варкастера об артефакторике. Выделить же с нуля необходимые компоненты обоим не хватало фундаментальных знаний, эти второстепенные для себя области друзья изучали не слишком глубоко. Выдавать свои умения отравителя мечник не собирался, во-первых, не желая получать соответствующие задания, во-вторых, предпочитая иметь в рукаве никому неизвестный козырь, на случай опасности лично для них двоих, так что яды Кири стали бы ему большим подспорьем. Но нет, так нет. Подумав, Хатаки также приказал запечатать в другой свиток и тело Нукинина. Возможно, в Конохе его все же опознают, тогда Наруто может получить награду за голову убийцы, если таковую кто-то объявил. Им повезло. Неизвестно, сколько времени убийца уже находился в замке, прямо у них под носом. По крайней мере, ему хватило времени узнать о пленении самурая и связанной с этим истории, невесть каким образом просчитать действия девушки и подстеречь ее, оторвавшуюся от своей охраны и оставшуюся в одиночестве. Замешкайся тогда Наруто спеша в подземелье, и они бы получили только остывающий труп объекта охраны. Проклятый дождь, то затухая, то усиливаясь, лил четвертый день. ухудшая и без того мрачное настроение Ульгрима. Хотя ни наставник, ни напарники, ни словом его не упрекнули, он считал, что виноват в том, что прозевал потайной ход в спальне Айни. Ведь он осматривал комнату шаринганом, однако дверцу, искусно замаскированную в стенке огромного шкафа, набитого платьями, упустил. То, что высматривал он в первую очередь возможные ловушки, ничуть его не извиняет. Стоило подумать о шкафе и платьях, как мысли сами скользнули на их владелицу. Чертовка была действительно хороша. Мягкие, пушистые волосы, цвета вороного крыла, идеальный овал лица, миндалевидный разрез больших влажных глаз цвета охры, высокая идеально очерченная грудь. Мечник помотал головой, отгоняя наваждение. Не так давно у него начали бушевать гормоны, что тоже не добавляло радости. И не то чтобы у него были проблемы в общении с противоположным полом, да вот только тем девушкам, что были интересны ему, не был интересен сопливый Генин. Отвлекшись от своих мыслей, Учиха активировал шаринган и, не торопясь, внимательно осмотрел местность. Позавчера они наконец покинули замок Куга, сопровождая кортеж Сейни к месту будущей свадьбы. Та должна была состояться в провинции ее жениха. Сейчас процессия, состоявшая из запряженных парами лошадей повозок, медленно и упорно ползла по раскисшей от дождя дороге. Саски расположился на крыше роскошного воска, в котором ехал их объект охраны. Еще через десяток километров они должны были выбраться на крупный тракт, мощеный камнем, где движение должно было ускориться. Сейчас же дорога велась среди полей, через пару километров ныряя в лес, по которому и должен был пройти остаток пути до тракта. Не заметив ничего подозрительного, мечник вернулся к своим мыслям. Та богатая на события ночь повлияла на капризную девчонку наилучшим образом. Ну, с точки зрения Ульгрима, ставшая вдруг тихой и послушной, хоть и малость бледноватой, она теперь носу не казала из своего транспорта или комнат на постоялых дворах, где они останавливались. О двусмысленных шуточках в адрес Наруто она явно забыла накрепко, шарахаясь при его появлении. Причина шуточек Ульгриму была очевидна. Все началось еще в первый день, когда их только представляли девушки. Если Ульгрим смотрел на ту, откровенно любуясь, Нара любуясь чуть менее откровенно, а Мию с завистью, то блондин смотрел на красавицу как на пустое место, со своим обычным равнодушием, что не могло не задеть чувств девушки, привыкшей к совсем иной реакции. Айни, не простившая такого пренебрежения, пыталась задеть мага, высказывая завуалированные намеки на его нестандартную ориентацию, выказывая подозрительную осведомленность в некоторых вопросах. Однако все ее усилия разбивались о равнодушное спокойствие некроманта, что бесило ее еще больше. На какое-то время она затихала, после внушения отца, прекрасно осознающего возможности этого, пусть юного, но шиноби, однако их хватало ненадолго. И вот теперь как отрезало. Всего-то два трупа понадобилось для перевоспитания, с кривой ухмылкой подумал Учиха, вновь активируя шаринган и обозревая местность. Замеченный им в лесу, лежащим впереди, блик мигом вымел посторонние мысли из головы шиноби. Краткий, в долю секунды отблеск, до невозможного тусклый в этот пасмурный день, да еще сквозь пелену дождя. Его не заметил бы с расстояния никто, кроме носителя шарингана. Тот сумел углядеть блеск хорошо начищенной стали, хотя и не смог определить, что же именно его дало. В любом случае, в лесу стали делать нечего. Теперь надо по-тихому поднять команду, не дав следующим с ними Юхием понять, что шиноби что-то заметили. Суета наемников могла выдать засадникам, что тех обнаружили. Учиха тихо скользнул назад, спрыгивая на землю и устремляясь к следующей позади повозке, где ехали его друзья. Нара сидел на козлах, кутаясь в накинутый поверх обычной своей одежды дождевик. Увидев спешащего к нему Учиху, он вопросительно поднял бровь. Похоже, в лесу засада. Поднимая остальных, через минуту в повозке состоялся краткий совет. Саске описал, что заметил, после чего вопросительно посмотрел на Какаши. Однако тот демонстративно откинулся на спальный мешок, прикрывая глаз и делая вид, будто его тут нет. Джонин хотел посмотреть, как его команда будет справляться сама. Убедившись, что наставник самоустранился, Нара уже привычно начал выдавать указания. Саске и Мию, следуйте к опушке леса. Поля еще не убраны, скрыться будет несложно. Там Мию пусть проверит, нет ли в засаде шиноби. Если есть, тихо возвращайтесь, будем думать. Если нет, Саски входит в лес и убеждается, что засада есть, а также проверяет, нет ли там кого в подозрительном комбинезоне. Если засада, по обстоятельствам. Наруто, на тебе связь. Пока они пару месяцев изнывали на миссиях Д-ранга, пытливый ум Шикамару успел напридумывать множество разных уловок, зачастую без всякой стеснительности эксплуатирующих возможности Наруто. Сейчас речь шла об одной из них. Маг молча распечатал двух крыс, что мигом забрались на плечи Саске и Мию, которая уже никак на ожившую дохлятину не реагировала. Суть идеи была проста: маг мог контролировать поднятую им нежить на расстоянии пары километров даже с текущими возможностями. Проблема была в минимальной обратной связи используемого заклинания первого круга. Маг практически никак не чувствовал окружение своих слуг, что делало их малополезными вне прямой видимости. Однако въедливый Нара выяснил, что почувствовать, как крысу, к примеру, дергают за хвост, Наруто может, при желании. Отсюда и родилась идея связи: разведчики уносят на себе крыс и подают условные сигналы, теребя тех. Соответственно, и маг мог послать сообщение, заставив крысу отбивать сигнал хвостом. Надо сказать, своей придумкой Нара сильно поднял свой авторитет в глазах некроманта. Тот о таком даже не задумывался. Стоило разведчикам скрыться в пелене дождя, оставшиеся шиноби переместились на улицу, идя рядом с воском, в котором ехал их объект. Оставлять девушку без внимания не стоило. Минут через пять Наруто озвучил полученную информацию. Мию не чувствует шиноби. Саске отправился на разведку. Еще через несколько минут маг получил следующий сигнал. Засада. Шиноби нет. Пусть возвращаются, надо узнать подробности и придумать план атаки. Шикамару оценил расстояние, что их каравану осталось пройти до леса. Минимум полчаса у них есть, это если считать, что на них набросится сразу, как они войдут под деревья, что маловероятно. Ульгрим сидел на дереве, скрываясь среди еще не думающей облетать листвы, и краем глаза наблюдал за часовым, что устроился в кустах в считанных метрах от шиноби. Смотреть на того прямо Генин избегал, настороженный человек может почувствовать пристальный взгляд и не будучи шиноби. Западня была организована грамотно, ожидавшие их, видимо, были опытными наемниками. Один отряд, вооруженный луками и самострелами, был рассредоточен вдоль одного края дороги. Два других, примерно в половину меньше каждый, засели на противоположной стороне компактными группами, так чтобы не попадать на линию огня первого отряда. План, видимо, был прост. Меньшие группы заранее подрубили деревья и должны были их обрушить на дорогу, когда кортеж втянется в ловушку, блокируя его. После чего должны были атаковать с головы и хвоста процессии, а стрелки расстреливали бы охрану с фланга. Всего же нападавших Ульгрим насчитал без малого 40. Ограничься Куга одними юхиями в охране, засада имела бы все шансы стать удачной. Однако он не ограничился. И теперь мечник терпеливо ждал сигнала от выходящих на позиции напарников. Его задача была вырезать стрелков, что разместились вдоль дороги. Какаши должен был уничтожить один из меньших отрядов, второй достался паре из Шикамару и Мию. Наруто остался стеречь объект. План принадлежал Хатаке, а не Нара. По всей видимости, наставник решил воспользоваться моментом, чтобы дать генинам попробовать первой крови, и теперь подстраховывал их, оставив в охране Наруто, уже успевшего открыть свой счет. В том, что отряд, предназначенный Какаши, будет уничтожен за секунды, Учиха не сомневался. Крыса, сидящая у него на плече, дернулась, неслышно заелозив хвостом по куртке. Пора. Отсчитав 5 секунд, как было оговорено, Ульгрим атаковал. Неслышной тенью, приземлившись за спиной часового, он вонзил тому в шею куной. Аккуратно, так, чтобы лишить человека возможности вскрикнуть. Еще миг и в руках Учихи возникли мечи, а в глазах вспыхнул шаринган.